Глава 3. Настройка портала в Лачангу заняла целую неделю. За это время я трижды побывал на приеме у великого визиря, гостил у моего друга Амираля и домой добирался только к ночи. Но вот неделя прошла. Однажды утром я проснулся и с удивлением понял, что мне никуда не нужно спешить. Я радостно улыбнулся и откинул одеяло. Шлепая босыми ногами по холодному полу, выглянул в окно и увидел чудо. За оградой моего особняка желтел осенний Каменноостровский парк. Бронзовые колокольчики на ограде певуче вздрагивали от холодного ветра. А в моем саду царило лето. Вокруг дома зеленела сочная трава, а ветки старой вишни покрылись молодыми бутонами. Это маленькое чудо устроили стихийные духи. Несмотря на то, что духам открылся свободный доступ в Лачангу, большинство из них захотели остаться в родном мире. А несколько духов изъявили желание поселиться в моем саду. Я настороженно отнесся к этой идее, но решил переговорить с домом. К моему удивлению, дом согласился принять магических духов. Тогда я тоже не стал возражать. «Будете помогать по хозяйству», — сказал я духам. «Хотя я с трудом представляю, какая от вас может быть польза». И вот теперь я видел эту пользу своими глазами. «Ну надо же! Персональное лето!» — весело сказал я. «Что может быть лучше?» — изумленно покачал головой и отправился одеваться. Прасковья Ивановна приготовила роскошный завтрак, напекла блинов с творогом и открыла банку клубничного варенья. «Как вы тут жили без меня?» — спросил я, делая первый глоток кофе. «Скучали», — весело рассмеялась Лиза. «Это понятно», — важно кивнул я, — «но меня интересуют подробности». В мою бывшую комнату въехал новый жилец. Прасковья Ивановна на него не нарадуется. Когда мы с Лизой познакомились, она снимала комнату в квартире Прасковьи Ивановны. «Правда?» — заинтересовался я. «И чем же этот жилец такой замечательный?» «Он профессор», — с гордостью сказала Прасковья Ивановна. «Такой воспитанный господин и при этом веселый и совсем не жадничает». «Профессор?» — удивился я. «И где же он преподает?» «Этого я не знаю», — призналась Прасковья Ивановна. «Он не сказал. А я постеснялась спрашивать. Но заплатил за месяц вперед и сказал, что ему у меня нравится. Я так думаю, что он не из столицы, а приехал откуда-то издалека». «Почему вы так решили?» — удивился я. «Потому что он каждое утро уходит гулять по городу и возвращается только вечером. И обязательно рассказывает о том, что видел. А у самого глаза так и сияют, как будто ему вся столичная жизнь в диковинку». «Очень может быть», — согласился я. «Но главное, чтобы этот профессор вовремя платил». «Какие у тебя сегодня планы?» — спросила Лиза. «Сразу после завтрака поеду в магическую академию», — ответил я. «Чудеса чудесами, но нужно хоть изредка появляться на своем рабочем месте. Господин Чахлик периодически присылает мне зов и уверяет, что все в порядке, но я хочу взглянуть своими глазами». «Тогда тебе непременно нужно надеть новый мундир», — обрадовалась Лиза. «Его как раз вчера прислали от портного». «Вовремя», — обрадовался я. «Наверняка студенты и преподаватели давным-давно забыли, как я выгляжу. А в мундире они меня точно узнают». Как ректору Императорской магической академии мне полагался темно-синий мундир с серебряным шитьем. И 2 недели назад я как раз выбрал время, чтобы заказать его у лучшего столичного портного. Надев мундир, я придирчиво взглянул на себя в зеркало. «А, неплохо. В строгом форменном костюме я выглядел немного старше своих лет и куда строже, чем был на самом деле. Именно то, что нужно для большого начальника». Попрощавшись с Лизой, я вышел из дома, и над моей головой сразу же закружились магические духи. Кажется, они собрались сопровождать меня, а я и не возражал, при условии, что они не перепугают извозчика. Извозчик уже дожидался возле ворот. Я вызвал его заранее. Разместившись на удобном заднем сиденье, я на всякий случай пододвинулся. Вдруг духи тоже захотят прокатиться. Но бесплотные магические существа предпочли добираться до Академии самостоятельно. Для них это было совсем несложно. Стихийные духи не хуже меня умели путешествовать через магические пространства. «Куда едем, ваше высокоблагородие?» — почтительно спросил извозчик, впечатленный моим мундиром. Я назвал адрес и с удовольствием откинулся на мягкую спинку сиденья. Мобиль медленно перебрался через шепчущий мост и свернул на набережную. Я рассеянно любовался осенним городом. С молодых лип вдоль набережной почти облетела листва. Вода в Неве угрожающе потемнела и приобрела серо-стальной оттенок, а великолепные фасады дворцов покрылись сырыми потеками. Последняя неделя выдалась дождливой. Я не без оснований предполагал, что к этому приложили руку столичные маги погоды. Вот-вот должно было наступить теплое бабье лето, и маги погоды давали горожанам возможность хорошенько соскучиться по сухой погоде. Затем мы проехали мимо императорского дворца, и это заставило меня улыбнуться. В нашу последнюю встречу император объявил мне, что скоро пришлет официальное приглашение во дворец. Я честно сделал вид, что удивлен и обрадован, хотя еще за 2 дня до этого Игорь Владимирович намекнул, что за успешное открытие портала в Лачангу меня ждет повышение в чине. «Станешь статским советником, Саша», — улыбнулся дед. «Я в твои годы мог о таком только мечтать». «Ну, вам-то не к лицу жаловаться», — рассмеялся я. «Вы уже давно тайный советник». «Бери выше», — подмигнул дед. «Действительный тайный советник Его Величества». «Ого!» — изумился я. «Получается, выше вас по званию только государственный канцлер. А почему я об этом ничего не знал?» «Какая разница?» — пожал плечами Игорь Владимирович. «Для меня все эти чины давным-давно не имеют значения. Кроме того, о таких вещах лучше помалкивать, чтобы не вызывать излишнюю зависть». «Пожалуй, вы правы», — подумав, согласился я. «Попрошу Его Величество не устраивать торжественную церемонию в честь моего повышения». Голос извозчика выдернул меня из размышлений. «Приехали, ваше высокоблагородие». «Благодарю вас», — кивнул я, расплатился и вылез из мобиля. За черными решетками ограды желтел парк магической академии, а над верхушками деревьев возвышалось угрюмое серое здание, похожее на средневековый замок. Подходя к воротам, я с удивлением услышал во дворе академии громкие голоса. Они о чем-то спорили, перебивая друг друга. Странно. Насколько я помнил расписание, у студентов сейчас вовсю должны были идти занятия. Но студенты почему-то толпились во дворе и вовсе не спешили в аудитории. «А я говорю, что артефакторики сегодня не будет!» Услышал я голос Михаила Долгорукова. «Вы как хотите?» «А я уезжаю домой. И вам советую сделать то же самое». Он направился к своему мобилю, но тут увидел меня и остановился. «Добрый день, господа», — поздоровался я, подходя к студентам. «Что происходит?» «Занятия отменяются», — злорадно сообщил мне Долгоруков. «По какой причине?» — спокойно уточнил я. Но он промолчал, насмешливо глядя на меня. «Преподаватель артефакторики опаздывает уже на полчаса», озабоченно развела руками Елена Разумовская. «Александр Васильевич, я думаю, с ним случилось то же самое, что и с остальными». «С какими остальными?» Еще больше изумился я. «Елена Николаевна, будьте добры, объясните толком, что происходит в академии». «Конечно, Александр Васильевич», — торопливо кивнула Разумовская и принялась рассказывать. Выслушав ее, я озадаченно потер лоб. Оказывается, в Императорской магической академии за время моего отсутствия творилось что-то странное. Один за другим на работу не вышли преподаватель стихийной магии и профессор рунологии. Никаких объяснений от руководства учебного заведения не последовало. Лекции пропавших преподавателей временно заменили другими предметами. А сегодня не пришел на службу и преподаватель артефакторики. «Никто не хочет здесь работать!» — злорадно усмехнулся Михаил Долгоруков. «Скоро все разбегутся. Вот увидите. И от Императорской Академии останется только памятник». «Уверен, до этого не дойдет», — машинально возразил я. «Сейчас мне было не до нападок Долгорукова. Я неожиданно столкнулся с серьезной проблемой. Чего я не мог понять, так это почему Валериан Андреевич Чахлик мне ничего не сказал. Посылая мне зов, он всякий раз уверял меня, что в Академии все в порядке. Но спрашивать об этом студентов я, конечно, не стал. Выясню все у самого Чахлика». «Ну что, разъезжаемся по домам, господин ректор?» — не унимался Долгоруков. «Занятий-то, похоже, не будет». Настойчивость молодого княжича заставила меня повнимательнее присмотреться к нему. «А что он здесь делает, собственно говоря?» После того, как Никита Михайлович с моей помощью арестовал главу рода Долгоруковых, я был уверен, что княжич покинет Императорскую Академию. Но он остался, и это меня сильно удивило. Делая вид, что раздумываю над сложившейся ситуацией, я незаметно присмотрелся к Долгорукову и перехватил взгляд, который он бросил на Елену Разумовскую. И это многое проясняло. Я уже знал, что свадьба Разумовской Долгорукова окончательно расстроилась. Но княжич, похоже, все еще не терял надежды. «Так что, по домам?» Никак не мог успокоиться Долгоруков. «Елена Николаевна, прошу вас в мой мобиль. С удовольствием подвезу вас до дома». «Обойдусь», — фыркнула Разумовская. «Занятие состоится», — твердо сказал я. «При необходимости я проведу его сам. Прошу всех спокойно подождать». Первым делом я послал зов Чахлику. «Валериан Андреевич, вы сейчас в Академии?» «В Академии, Александр Васильевич», — наигранно бодрым тоном ответил Чахлик. «Я тоже здесь», — сообщил я ему. «И только что узнал удивительную новость. За 2 недели у нас пропали 3 преподавателя. Вы в курсе?» «Конечно», — мгновенно перестав притворяться, ответил Чахлик. «Простите, что не сообщил вам об этом раньше, Александр Васильевич. Вы были так заняты магическим порталом, и я посчитал, что должен справиться с этой проблемой самостоятельно». «И как успехи?» — поинтересовался я. «Так себе», — честно признался Чахлик. «Прямо сейчас сижу в вашем кабинете и в сотый раз перекраиваю расписание. Мы с Анной Владимировной взяли на себя двойную нагрузку, но нельзя же учить студентов только магии природы и магической истории. Кто-то должен преподавать и другие предметы». «Через несколько минут я к вам загляну», — пообещал я. «А пока попробую кое-что придумать». По счастью, у меня не было недостатка в знакомых артефакторах. И я очень надеялся, что один из них согласится меня выручить. Секунду подумав, я послал зов Владимиру Кирилловичу Гораздову. «Слушаю вас, Александр Васильевич», — сразу же откликнулся артефактор. «Добрый день, Владимир Кирилович», — поздоровался я. «У меня к вам неожиданная просьба. Не могли бы вы провести занятия для студентов Императорской магической академии?» «На какую тему?» — помолчав, удивленно спросил Гораздов. «Расскажите им о практической стороне вашей работы», — предложил я. «Думаю, им будет интересно, как на практике создаются магические артефакты». «Ну, хорошо», — согласился Владимир Кириллович. «Если это важно, я попробую подготовить лекцию. Думаю, дня за 3-4 управлюсь». «К сожалению, этого времени у нас нет», — вздохнул я. «Мне очень нужно, чтобы вы приехали в Академию немедленно и провели занятия прямо сейчас. У меня куда-то пропал преподаватель, и студенты слоняются без дела. А вы же знаете, мало какое стихийное бедствие сравнится со студентами, которым нечем заняться». «Но я никогда не преподавал», — растерялся Гораздов. «Вы не поверите, но я тоже», — с улыбкой ответил я. «Не нужно ничего выдумывать. Просто покажите им, как создается простенький артефакт, и дайте самим попробовать. Я уверен, что у вас все получится». «Хорошо», — наконец согласился Гораздов. «Я выезжаю». Мастерская, которой руководил Гораздов, располагалась совсем недалеко. Я очень надеялся на то, что Владимир Кириллович быстро доберется до Академии. «Проблема решена, господа», — объявил я студентам. «С минуты на минуту здесь появится новый преподаватель артефакторики, и я с удовольствием передам вас в его опытные руки. Это замечательный практик. Уверен, вам будут интересны секреты его мастерства. А пока расскажите мне, что случилось с вашими преподавателями». Я спрашивал не из праздного любопытства. Большинство студентов принадлежали к влиятельным аристократическим семьям. Слухи о внезапном исчезновении преподавателей Академии наверняка расползлись по столице. Их вовсю обсуждали в светских салонах, и я надеялся узнать что-нибудь важное. «Я не знаю, куда они подевались», — сказала Разумовская. «Слышала только, что они не отвечают на зов. Но полиция нас ни о чем не спрашивала. Значит, с ними все в порядке». Данила Изгоев молча пожал плечами. Молодой маг крови остался таким же сумрачным и немногословным, как и всегда. Но я был уверен, что это скорее привычка, а не свойство его характера. Зато княжич Долгоруков и на этот раз не промолчал. «А я думаю, они просто не хотят работать с вами, господин ректор», — широко улыбнулся он. «Уж простите за прямоту». И Долгоруков отвесил мне дурашливый поклон. «Вы бы нового преподавателя поберегли, а то вдруг и он куда-нибудь исчезнет». «Надеюсь, этого не случится», — спокойно ответил я. «Мне сейчас интересно другое, Михаил Александрович. Судя по вашему поведению, вы не горите желанием учиться в Императорской академии». «С чего это вы взяли?» — приосанился Долгоруков. «Прямо перед моим появлением вы собирались уехать», — равнодушно бросил я. «И теперь изо всех сил стараетесь, чтобы занятия не состоялись. Может быть, вам и в самом деле отправиться домой? Уверен, ваш отец может подыскать вам подходящее место для учебы». Я намеренно провоцировал Долгорукова, а сам внимательно наблюдал за его эмоциями. И это подсказало мне, что княжич знает об исчезновении преподавателей гораздо больше, чем говорит. «Благодарю вас за заботу, господин ректор», — ответил Долгоруков. «Но я, пожалуй, останусь. Любопытно посмотреть, что станет с Императорской академией дальше. Я ведь пока не отчислен?» «Пока нет», — кивнул я, сделав упор на слово «пока». В эту секунду у ворот академии остановился мобиль, и из него вылез Владимир Кириллович Гораздов. Я махнул ему рукой, и Гораздов подошел к нам. «Вот и ваш новый преподаватель», — объявил я. «Он проведет сегодняшнее занятие. Елена Николаевна, будьте добры, покажите Владимиру Кирилловичу, где находятся мастерские». Студенты неохотно направились в холл академии, а я попросил Михаила Долгорукова задержаться. «Я ничего не имею лично против вас, Михаил Александрович», — сказал я. «Вы не в ответе за преступление вашего деда. Поэтому предлагаю вам вести себя благоразумно и продолжать учиться. Если я пойму, что вы провоцируете конфликты, мне придется принять меры». «Я, пожалуй, пока продолжу учиться, господин ректор», — оскалился Долгоруков. «Не думаю, что это продлится слишком долго». «Вы что-то знаете об исчезновении преподавателей?» — прямо спросил я. «Какая разница, что я знаю?» — ушел от ответа Долгоруков. «Вам надо, вы и выясняете». «Хорошо», — кивнул я. «Можете отправляться на занятия». Следом за студентами я вошел в просторный холл академии и по широкой деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Там находился кабинет ректора. Мои шаги гулко звучали в тишине коридора, а с каменных стен сурово косились портреты ученых-мужей, которые когда-то преподавали в этих стенах. Магические духи весело летели вслед за мной. Я ощущал их присутствие. И внезапно подумал, есть ли среди этих картин портрет ректора Разумовского. Надо будет как-нибудь выяснить, если найду свободную минуту. С этой мыслью я потянул на себя тяжелую дубовую дверь и вошел в приемную. «Валериан Андреевич занят и просил не беспокоить», — бросилась ко мне секретарша, но тут же узнала меня и растерянно покраснела. «Александр Васильевич!» «Прошу меня простить, но я не помню вашего имени», — улыбнулся я. «Машенька». Еще сильнее покраснела секретарша. «Сергеевна». «Очень приятно, Мария Сергеевна», — рассмеялся я. «Как видите, я вернулся и готов приступить к своим непосредственным обязанностям. Будьте добры, сделайте мне кофе. А Валериану Андреевичу не знаю, что он любит». «Валериан Андреевич пьет травяной чай», — — сообщила мне секретарша. — Говорит, что это его успокаивает. — Вот и прекрасно, — кивнул я. — Значит, заварите ему чай. В кабинете ректора ничего не изменилось. Разве что починили дверь, которую когда-то выломала ожившая статуя туниловца. Резные дубовые панели, которыми были покрыты стены, делали помещение мрачным. Пожалуй, придется все-таки сменить обстановку, если я надумаю задержаться на должности ректора. Валериан Андреевич Чахлик сидел за столом, с головой закопавшись в бумагах. — Выглядите усталым, — сочувственно улыбнулся я. — И не только выгляжу, — кивнул Валериан Андреевич. — Третьи сутки без сна. «Скажу вам честно, только магия смерти помогает мне оставаться в живых». «Забавно», — рассмеялся я. «А вы не знали?» — устало усмехнулся Чахлик. «Маги смерти — очень живучие существа». «Сейчас я отпущу вас отдыхать», — успокоил я Чахлика. «Но сначала объясните толком, что происходит с преподавателями Академии. Вы говорили с ними?» «Говорил», — кивнул Чахлик. «Преподаватель стихийной магии сам прислал мне зов и сказал, что нашел себе другое место. А преподаватель рунологии даже не соизволил ответить. Пришлось ехать к нему домой. Он жив-здоров, но преподавать в академии больше не собирается». «Почему?» — удивился я. «Этого он мне не сказал», — пожал плечами Валериан Андреевич. «Хотя я и настаивал». «И что вы обо всем этом думаете?» — поинтересовался я. — Мне кажется, кто-то хочет сорвать работу магической академии, — ответил Чахлик.